«Все это отписки», — сказал Гранди. «Если мы не получим ответа в кратчайшие сроки, детские стишки перестанут существовать как в устном, так и в печатном виде. С полуночи мы объявляем 48-часовую забастовку. Когда родители не смогут припомнить стишков, уж точно пойдут клочки по закоулочкам, поверьте мне». «Мне очень жаль», — снова начала я, — «но у меня нет никакого влияния, я ничего не могу сделать». «Но вы хотя бы передадите это агенту Либрису». Шалтай-болтай протянул мне список требований, аккуратно написанный на стандартном листе пищи бумаги. Толпа внезапно смолкла. Море внимательных глаз уставилось на меня. «Я ничего не обещаю», — сказала я, беря листок бумаги. «Но если увижу Либриса, передам это ему, ладно?» «Большое вам спасибо», — сказал Шалтай. «Хоть кто-то из билетрицы нас выслушает». Я отвернулась и услышала, как за спиной у меня Шалтай сказал Барабеку: «Ну-с, по-моему, все идет неплохо. Что скажешь?» Я быстро поднялась по парадной лестнице Норленд-парка, где меня встретил тот же жабообразный лакей, что и в первый мой визит сюда. Я миновала вестибюль и вступила в бальный зал. Мисс Хевишем сидела за своим столом, рядом Астрид Ньюхен разговаривал с кем-то по комментофону. Тут же стоял Брэдшоу, который, вопреки своему обещанию, вовсе не ушел на покой. Он вместе с очень мрачным глашатаем заполнял какой-то бланк. В помещении, кроме них, присутствовал только Харри Ствит, изучавший чей-то отчет. Когда я вошла, он поднял взгляд, но ничего не сказал и снова углубился в чтение. Мисс Хевишем рассматривала фотографии. «Черт!» — выругалась моя наставница, швыряя один из снимков через плечо и принимаясь за следующий. «Безнадега!» — пробормотала она. «Куром насмех!» «Перкинс?» — спросила я, садясь рядом. «Да нет, кадры с камеры контроля скорости после проявки», — ответила она, протягивая их мне. «Я думала, что разгонюсь до 160, но посмотри только, чушь полнейшая!» Я посмотрела. Электроника засекла «Хайм Спешл», но показала максимальную скорость всего 152,76 мили в час. Что еще хуже, согласно данным радара, мистер Жаб несся со скоростью 180 и даже приподнял шляпу, проезжая мимо камеры. «Я ведь на М4 до 170 разогналась», — печально сказала она. «Беда в том, что мне требуется больший разгон или полоса мокрого песка. Ладно, тут уж ничем не поможешь. Машину я продала. Придется идти на поклон к мистеру Малкольму, если хочу еще раз попытаться побить жаба». «Норленд-парк Перкинсу», — повторял Острейв комментофон. «Ответь, пожалуйста. Отбой». Я посмотрела на Хевишем. «Не отвечает почти 6 часов», — сказала она. «Матиас тоже молчит. Один раз напоролись на Еху, но это все равно, что говорить с миссис Беннет». Сноска 60. Персонаж романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение». «Что это у тебя?» «Список требований от персонажей детских стишков, что митингуют снаружи», — сказала я. «Быдло», — фыркнула Хевишем. «Все они вполне заменимы. Сложно, что ли, появиться в паре строф? Если не успокоиться, их заменят штрикбрейхерами из генератов кладези. Такое уже бывало, когда в 32-м... забастовал Объединенный профсоюз привратников. Так ничему и не научились. Они только выходных хотят. Мне наплевать на хотение устников, мисс, но не тот, сказала мисс Хевишем так резко, что я аж подскочила. Вы хорошо отбили атаку катринистов, сказал, подходя к нам, Твит. Я говорил с Плюмом из литтехников. Он собирается расширить комментофонную сеть, чтобы охватить грозовой перевал. Больше у нас не должно быть трудностей с мобильной связью. «Хорошо бы», — сухо ответила мисс Хевишем. «Если мы потеряем Хитклифа, совет жанров нам кишки выпустят. Ладно, к делу. Мы не знаем, чего ожидать от Минотавра, так что надо быть наготове. Как бойскауты? Терпеть их не могу, но почти в точку. Открой страницу 789 в своем путеводителе». Я повиновалась. Страница находилась в той части книги, где в нишах глубже толщины книги содержались технические новинки. На одной странице имелось устройство, похожее на ракетницу с надписью «Текстовый маркер МК-4». На другой странице поблескивала стеклянная панель, закрывавшая рукоятку вроде автоматического пожарного сигнала. Поверх шла надпись «В случае чрезвычайнейшей опасности разбить стекло». Но Хевишем указывала на другую страницу. На 789-й красовалась мужская фетровая шляпа цвета корицы. С полей свисала большая красная бирка с надписью «В случае опасности резко дернуть вниз». На шляпе также присутствовала резинка, чего я никогда прежде не видела на классических мужских шляпах, равно как и на беретах или пирожках, если уж на то пошло. Хевишем взяла у меня шляпу и кратко ввела меня в курс дела. Это шляпа пульта Мартина Бикона, МК-7, для скоростной эвакуации из книги. В случае опасности переносит тебя в мгновение ока. Куда? В малоизвестный роман под названием «Середина следующей недели». Оттуда добраться до библиотеки как нечего делать.